Фиксированный портал сработал в главном холле дома. Зазвенели и засияли ярким голубым мерцанием морозные кристаллы, висящие на стенах. Прошелся ветерок по коридорам. Послышался приближающийся топот ног и изумленная «Леди Карах!». Рухнув на спину прямо на пол, я тяжело дышала и отчаянно боролась с накатывающим обмороком. Сегодня он взял слишком много. Больше, чем обычно. Все дело в магии. Я родилась Лемрой, магом с нестабильным источником. Он быстро восстанавливался, умел подстраиваться под чужую энергию и, к сожалению, имел слабую защиту. Никто никогда не считал это большой проблемой. За годы обучения я научилась контролировать силу, и единственное, что представляло для меня угрозу – эдунилы, способные поглощать чужую магию. Но они давно извелись в наших краях. Их не видели уже больше 100 лет. Я свято верила в это убеждение и свою безопасность. А потом в моей жизни появился Леланд Карах. Обходительный, обаятельный, состоятельный лорд сразу понравился моим родным, но не мне. Он был вежлив и безукоризнен. Всегда показывал себя с лучшей стороны. Без труда располагал к себе людей. Тогда я не знала, какой он на самом деле страшный монстр. Мне просто не хотелось связываться с ним. Год ухаживаний и красивых речей, десятки отказов, Леланд не сдавался. И однажды стал свидетелем того, что могло лишить жизни меня и всю мою семью. Выбора не осталось, как, впрочем, больше не звучало и предложение стать его женой. Он дал мне простой выбор. Или я послушно играю отведенную мне роль, или меня и моих родных ждет страшная смерть. Ведь то, что сделала я и скрывали они, нарушало все законы. Это было куда более серьезным преступлением, чем просто родиться эдунилом. Так он сказал мне, а я, запуганная до ужаса, поверила. В одно мгновение лорд Карах превратился из жертвы в палача, в руках которого оказалась далеко не одна судьба и жизнь. Чтобы отвести беду от родных, я согласилась изображать жену Леланда, позволяя ему подпитываться моей магией. Вот только драгоценный супруг забыл сказать, что вместе с ней он забирал и мою жизненную силу. Я осознала это непозволительно поздно, когда лорд Карах уже занял положение владыки Севера и обрел еще большее могущество, чем имел до этого. Теперь мои слова не имеют силы. Даже если я буду бежать по городу и кричать о том, что мой муж эдунил, мне не поверят. А если и найдутся таковые, то никто не осмелится пойти против такого влиятельного человека. Я упустила шанс и потеряла козырь. Но Леланд сохранил свой. Он по-прежнему владел информацией обо мне, которая могла прервать существование всего моего рода. Вот только я сильно сомневалась, что он пойдет жаловаться верховному владыке и требовать смерти преступников. Нет, лорд Карах скорее обречет мою семью на вечные страдания и меня вместе с ними. Благо, он научился поглощать мою силу на расстоянии. Правда, конкретно для меня вечность дольше года не продлится. Вот почему я пошла к новогоднему древу и пыталась загадать заветное желание. Законными методами моего мужа не победить. Спасения для меня просто не существовало. И я понадеялась, что мне поможет магия. Самое настоящее новогоднее чудо. Почти 3 недели старательных поисков не давали результатов. И вот сегодня, наконец, я нашла свой шар, свое желание. Но тут вмешался этот маг. Но, выходит, он был прав, раз магия не откликнулась мне, но отозвалась его рукам. Получается, это желание действительно было предназначено не для меня. Как же обидно. Лежа на полу, без сил, я задыхалась от отчаяния и беспомощности. Но даже сейчас не собиралась сдаваться. Мне нужно сделать все, что от меня зависит, чтобы попытаться спастись. Я не имею права опустить руки. «Леди Карах!» — в холл ворвался мистер Паллат, наш дворецкий. Вместе с ним прибежала мисс Шонар, домоуправляющая. Ей было уже около 50. 9 лет назад ее супруг погиб, а вот мистер Паллат никогда не был связан узами брака. Я давно догадывалась, что между ними двумя пробегают розовые искорки симпатии, но никогда не лезла ни в свое дело. «О вашей неуклюжести будут слагать легенды, Виа!» — укоризненно воскликнула мисс Шонар. «Главное, не давать оригиналы рукописей мне», — поддержала с натянутой улыбкой. «Я их ненароком подожгу». «И себя заодно», — подтвердила женщина. Прислуга тормознула, торопливо натягивая одинаковые темно-синие перчатки по размеру, и только после этого торопливо приблизилась и помогла мне подняться. В две пары рук они проводили меня на второй этаж, в южное крыло, в самые дальние и большие покои. Мисс Шонар распорядилась, и для меня набрали горячую ванну с ароматными цитрусовыми маслами и нежными лепестками розовых роз, и оставили одну, напомнив, чтобы я не сидела дольше 20 минут, и звала, если что-нибудь понадобится, или мне станет хуже. Лишний раз ко мне старались не прикасаться. «Если надумаешь утонуть, выпарю», — сурово пригрозила домоуправляющая напоследок. Ответственно кивнула ей. «Так рисковать и подставляться не будет ни один разумный человек». Ростовое зеркало в искрящейся резной золотой оправе показало мне бледную и откровенно уставшую, но упрямую девушку. Мои яркие светло-зеленые глаза продолжали гореть, несмотря на жизненные трудности и неудачи. Папа всегда говорил, что у меня колдовской взгляд, а мама в детстве рассказывала сказки, в которых жизнь была настоящей девушкой и имела глаза в точности, как у меня. В остальном я была вполне обычной, не очень высокой, но и не коротышкой, без лишнего веса, но и не болезненной худышкой, хотя, наверное, до этого недалеко. Темно-каштановые волны волос спускались по плечам до самого пупка, но раньше, дома, они сверкали ярче и отливали золотом. И губы, соблазнительно припухлые от природы, раньше были насыщенно розовыми, а сейчас стали бледными, как и я вся. Страшно подумать, что такие изменения случились всего за 3 месяца. Что же будет через год? Я иссохну, полысею, стану немощной и разучусь говорить? «Нет причин для страданий, красавица!» — ударил веселый звонкий голос. «Ты звала, и я пришла создавать тебе проблемы!» Подпрыгнув от неожиданности, я резко развернулась, в последний миг заметив в отражении свои округляющиеся от страха глаза. «Кто здесь?» — бросила впустую на вид ванную комнату и заметалась цепким взглядом, силясь отыскать говорившего. Вдруг показалось, что пламя стоящих всюду свечей изменилось. Стало танцевать медленнее и таинственнее, сиять ярче и уже не желтым, а насыщенным золотом, с алыми всполохами. И тени на стенах преобразились, углубились и будто ожили. «Как это? Притворно удивленный голос незнакомца. «Нет, незнакомки, как будто молодой и резвой. Ты же сама меня звала, отравушка». От обращения меня передернуло. По коже пополз мороз. «Покажитесь немедленно», — велела грозно. «Или я зову стражу». В доме владыки Севера ее было много, как и в самой северной столице. Ответом мне стал заливистый смех. «Получается, сначала загадываешь желание, а потом и не рада, так что ли?» Я вздрогнула, как от удара. Было всего одно желание, которое я загадала. Попыталась, но ничего не получилось. Скорее всего, кто-то из прислуги видел меня в городе и решил просто поиздеваться. «Покажитесь», — повторила я холодно, и снова смех. А затем над огнем свечей поднялись яркие искорки. Их становилось все больше с каждым мгновением. Воздух зазвенел, как от десятков колокольчиков. Свечение нарастало и начало больно резать глаза, но я лишь прищурилась и прикрылась рукой, продолжая наблюдать за магией сквозь ресницы и пальцы. Яркие огоньки закружились веселым вихрем, сквозь который стал проявляться силуэт. Миг, и в трех шагах от меня появилась девушка. Молодая, как и я, лет 20, невысокая, миниатюрная, но полная силы и энергии. В длинных белоснежных волосах притаились сотни сверкающих снежинок. Кожа была идеально ровной и гладкой, большие синие глаза горели весельем. Тонкий стан обнимала белое, будто нарисованное морозом на стекле, платье, спускающееся до пола снежным облаком. «Вьюжна!» «Вижу, узнала!» Довольно заключила она, присаживаясь на бортик ванны и игриво опуская пальчик в воду. Морозный дух тут же ойкнула, зашипела и отдернула руку, обжегшись. Зачем она пришла? Могла лишь ради одного — использовать магию и исполнить заветную мечту. Но это было не мое желание. Я растерялась, совсем не ожидая увидеть такое волшебное создание у себя в ванной. «Тот маг?» «Тоже его загадал?» Задорно закончила Вьюжна, игриво подмигнув мне, и заболтала ногами, подкидывая облачную юбку и разбрасывая снежинки. От тепла те мгновенно таяли и оседали на пол водой, образуя стремительно растущую лужу. «Как это?» Я никак не могла понять, о чем говорила дух. «Просто?» — пожала она плечами. «Праздничная акция. Два по цене одного. Возьми один шар, загадай два желания». Оторопела, моргнув, я сложила руки на груди, нахмурилась и с подозрением уточнила. «То есть ты исполнишь и его, и мое желание?» Вьюжна улыбнулась. Широко, нагло и так, что сразу стало понятно. Пурга там была. В смысле, ничего не понятно и все неоднозначно. «Нет, так это не работает». Под ней образовалась уже приличная, дышащая прохладой лужа. «Шар один. Желание как бы два, но и оно одно». «Наверное, Леланд взял слишком много моей магии. Вот у меня голова и плыла, и виделась всякое нехорошее». Я прикрыла и потерла глаза, подышала, успокаиваясь, и вновь посмотрела на комнату, ожидая, что мои нездоровые видения растворятся, будто их и не было. Видения с любопытством смотрели в ответ, задорно склонив голову к плечу и сверкая синими-синими глазами. «И что это значит?» — спросила прямо. В висках горячо запульсировала тупая боль. «А все тебе расскажи!» — хихикнула явно довольная собой Вьюжна. «Я уже сказала главное, а дальше думай сама, отравушка». «Не называй меня так!» — велела хмуро. «А что не так?» — дух вскинула изящные светлые брови. «Я правду говорю. На правду будешь обижаться?» Не ответила, зябко обняв себя ладонями за плечи. Могла ли она действительно знать правду обо мне? Она же дух. Так что все возможно. Они обычно физических тел не имеют и если захотят, то остаются незаметными для остальных, могут летать где хотят и подсматривать за кем угодно. Если Вьюжна знала про меня, то знала и про Леланда, и про наши сложные отношения тоже. Я всмотрелась в ее лицо, пытаясь отыскать ответ на неозвученный вопрос. Дух, словно точно зная, о чем я думаю, хитро усмехнулась. «Не волнуйся, я хороших девочек плохим мальчикам не отдаю». Прикрыв глаза, попыталась понять, что за загадки она загадывает. Желание как бы два, но и оно одно. Два желания должны стать одним, но как? Взглянув на девушку, предположила. «Мы должны загадать одно желание?» «Ого!» — протянула Вьюжна одобрительно, садясь ровнее. «Да мага дольше доходила. Нетерпеливый он и гордый. Сначала изгнать меня пытался, потом успокоить». Она громко весело расхохоталась, забавляясь. «А я все понять не могла. То есть нам с ним просто нужно пожелать одного? Например, я счастье для него, а он для меня?» Дух тут же перестала веселиться, быстрым плавным движением спрыгнула с края ванны и оказалась передо мной. «Нет, так нельзя. И загадывать исполнение заветной мечты друг друга тоже нельзя». «И как тогда быть?» возмутилась справедливо, хмуря брови и разводя руки. Вьюжна недовольно сверкнула глазами и стукнула меня ладонью по лбу. «Ай!» Я от такого даже присела, обиженно потирая пострадавшее место. «Надеюсь, там не вырастет сосулька». «Думай, Виарина, думай! Ты умная, ты это умеешь!» «Я ничего не понимаю», вздохнула печально. «Потому что думать не пытаешься», снисходительно улыбнулась Вьюжна и обошла меня, направившись к зеркалу. «Хочешь, чтобы я сама ответ тебе принесла?» «По правде говоря, да, очень хотела. Зачем эти загадки? К чему игры? Почему нельзя прямо все сказать?» «Так, попробуем разобраться. Желание — особый волшебный дар зимнего духа, то есть Вьюжны. Каждый год в центре северной столицы появляется древо, и у каждого живого существа есть целый месяц на то, чтобы отыскать шар и попросить о самом сокровенном. Сокровенном. Нельзя просто чего-то попросить. Нужно желать этого всем сердцем. Исполнится только самая заветная мечта. Вот он. Ответ. Мы с магом должны не загадать желания. Мы должны искренне от души пожелать одного и того же». Мой глухой стон разнесся по ванной комнате. «Ты издеваешься!» — умоляюще посмотрела на духа. Та, не отвлекая меня от размышлений, взялась рисовать морозом на зеркальной поверхности. Талант Вьюжны был ясен с первого взгляда. Рисунок выходил поразительно красивым и возмутительно знакомым. В смысле, рожа на моем зеркале была знакомой, маговской. «Ты о чем?» — невинно уточнила эта интригантка, не оборачиваясь и не отвлекаясь от кропотливой работы. «Наше желание должно быть сокровенным». Я мрачно сложила руки на груди и одним на двоих. «Говорю же, умная!» — хмыкнула девушка, закончив с лицом и спускаясь ниже. Под ее длинными ловкими пальчиками, морозными линиями появлялись шея, широкие плечи, грудь мага, почему-то лишенного одежды. «Как ты себе это представляешь?» Несмотря на возмущенный вопрос, я все же стыдливо отвернулась, не желая видеть все то, что Вьюжна рисовала ниже живота. Да и сам живот там был весьма впечатляющим, мускулистым, рельефным, даже в виде морозного рисунка. И как она это делает? И главное, как ей не стыдно. «Мы с ним даже не знакомы», — добавила я, не получив ответа. «Я ничего о нем не знаю. Мы даже если захотим, просто не сможем встретиться еще раз». «Это ты так думаешь», — усмехнулась дух, подхихикивая от своей подлости. «И он тоже так думает. Но вы два умных дурака, стоите друг друга». Обиженно засопела, упрямо глядя в окно, а не на то, что она там вырисовывала. «Нет, если быть совсем откровенной, то себя я могла назвать не очень умной. Сообразительная — это да, и информированная во многих вопросах, но обмануть меня проще простого. Сумел же Леланд так сильно одурачить. Да и наивной я была, этого тоже не отнять. Мама всегда говорила, что непослушных детей конфетами от родителей уводят, а меня достаточно просто о помощи попросить. И неважно, кто там, немощная старушка или двухметровый бугай с булавой. Если скажут «помоги», я пойду помогать. Попросили же, а кто в таком вопросе врать будет? Так что со мной все понятно. Но маг показался мне все же умным человеком. Не очень приятным, надменным и нетерпеливым, но точно не дураком. Нападать посреди площади не стал, даже не прикоснулся ко мне. А еще первый предложил решить вопрос там, на месте, чтобы не допустить ошибки, не тратить время и рассудить по справедливости. Хотя мог бы просто настоять на том, что желание принадлежит ему, и забрать шар силой. Ну или законом, по которому все простые люди обязаны подчиняться воле ледяной гвардии, потому что они доблестные воины, храбрые защитники и все вот это. Все. Погрузившись в размышления, я машинально повернулась к Вьюжне и увидела совсем не ее. На меня смотрел Глетчер. Голый. Весь и полностью. «Он таким и был, когда я к нему перед тобой залетала», — довольно поведала широко улыбающаяся девушка, стоя рядом с зеркалом и с гордостью оглядывая результат своих стараний. «Так что рисунок достоверный и максимально свежий». В том, что достоверный, я не сомневалась. Другое поражало, как морозом можно так детально кого-то нарисовать. Мои щеки стремительно покраснели. Взгляд попыталась поднять выше, на лицо мага, а еще лучше перевести на окно или куда угодно еще, но глаза не слушались, намертво прилипнув к впечатляющему телу. Впечатляло все. «Ну и в том, что вы друг друга не найдете, ты ошибаешься», — начала рассуждать она серьезно. «У тебя вон, теперь его портрет есть. Можешь идти и сравнивать прохожих. Когда-нибудь люди в городе закончатся, и ты найдешь то, что желаешь». В последних словах девушки мне почудился намек, но я ее уже не слушала. Перед глазами появилась картинка того, как я с пыхтением тащу зеркало по людной улице, останавливаюсь, властно торможу первого встречного и критично сравниваю с изображением голого мужика. Затем иду дальше, снова останавливаюсь, опять сравниваю, и все видят, с чем именно. Потом мне почему-то показалось мало сравнивать просто с лицом, и я требовала снимать штаны. А потом откуда-то со стороны на меня налетел самый настоящий ураган с лицом встреченного мною мага, которая была перекошена от ярости. Он схватил меня за шиворот и тыкал носом в зеркало, как нашкодившего котенка, рыча: «Это что?» А я ему: «Вы?» А он мне: «Я?» А я ему: «Снимите штаны!» Глухо простонав, спрятала лицо в ладони, пытаясь избавиться от этого выдуманного позора. «Только ты же мелкая», — Вьюжна о своем рассуждала, игнорируя мои страдания. «Надорвешься зеркало таскать, а давай вот так». Не знаю, что она делала, но в следующую секунду послышалось шипение, затем вой непогоды, за ним хлопок. А еще через миг что-то щелкнуло на моей шее. Я не успела даже опомниться. Отняв руки от лица и резко выпрямившись, скользнула взглядом по стоящей совсем близко довольной девушке и опустила его ниже. Поверх моего платья лежал спускаясь с шеи на мерцающей серебряной цепочке небольшой прямоугольник кулона, которого раньше у меня не было. «Открой!» — задорно велел дух, отпрыгивая в сторону. Оцепенев от удивления и настороженности, я подчинилась. Подхватила украшение, раскрыла, как крошечную книжечку, серебряные половинки, и насыщенное мерцание вырвалось наружу, на миг ослепив и проявившись в метре от меня огромным двухметровым изображением Глетчера, того самого, нарисованного в южной на моем зеркале, голова. Мне стало плохо. Мне и до этого хорошо не было, но вот сейчас стало окончательно плохо, а дух решила добить. «Такую красоту нужно беречь. Я зачаровала цепочку. Она теперь не снимается». «Что ты сделала?» — просипела изумленно. Мои глаза страшно вытаращились, руки метнулись к цепочке, в отчаянии пытаясь отыскать замочек, которого не было. Его просто не было. «Да ты же неуклюжая!» — дух вздохнула притворно скорбно. «Потеряешь все. Ты представь, что твоим магом завладеет какая-нибудь старуха-извращенка. Будет носить его на шее, показывать подружкам и мечтательно вздыхать по ночам. А наш бедный мальчик заикается до смерти». «Да пусть сдохнет прямо сейчас!» Нервы сдавали, цепочка физическому воздействию не поддалась и рваться отказалась. «И он, эта старуха, сними это!» Проигнорировав последнее требование, вьюжно сложила ручки в замочек у груди и умилилась. «Она уже ревнует, вы посмотрите! Вот она, любовь!» «Какая любовь!» Я едва не выла, а этот светящийся продолжал мерцать на всю ванную комнату. «Я его знать не знаю! Ты что творишь вообще? Ты как мне прикажешь с этим ходить?» «Да ты не бойся!» Отмахнулась дух от моих переживаний. «Он плотно закрывается. Сам по себе не откроется. Хм». И вот сразу мне это ее «хм» не понравилось. «Не смей», — пригрозила тут же, даже пальцем в ее сторону ткнула, яростно сверкая глазами. «Вьюжно, сними это». «Это дар», — девушка фыркнула, заметно обидевшись. «Другие о нем десятилетиями мечтают и умоляют каждую ночь, а ей дали, и она не рада». Как такому можно было радоваться? «Вьюжно, вьюженька!» Я умоляюще подступила к волшебному на всю голову созданию. «Я тебе очень благодарна, и дар твой очень ценю, но сними его, я его буду в шкатулке хранить и беречь, ну, нет уж!» Она мотнула головой, отворачиваясь и отходя от меня. По лицу ударили сначала пряди длинных белых волос, а потом порыв полного снежинок ветра. Я фыркнула и отпрянула, смахивая снег с кожи. Зло захлопнуло половинки дара. Сияние тут же угасло, мужик растворился в воздухе, но надежно засел у меня в сознании. «Ну, главное, ты поняла». Дух успела отойти к окну и теперь говорила оттуда, обернувшись через плечо. «Вам с магом нужно загадать одно на двоих заветное желание. Времени у вас до Нового года. Если не справитесь до полуночи, пожалеете». «Что?» Мысли о кулоне мигом вылетели из головы. Я даже подпрыгнула от неожиданности, испуганно взирая на обидевшуюся девушку. «Как это? Пожалеем?» «А ты что думала?» Изящная бровь надменно выгнулась дугой. «Взяли шар? Будьте добры озвучить желание. Но без «но». Правила просты и едины для всех». «То есть уйти живым, в смысле неодаренным, не получится? Даже если очень постараешься?» «Постой!» — попросила растерянно. Но дух, не слушая, обратилась тысячей золотых огонечков и полетела на улицу прямо сквозь стекло. «Где мне его искать?» — закричала я в отчаянии, бросаясь за ней. «Я же ничего не знаю, ну помоги мне!» «Горячий источник на Гиблой горе! Он будет там завтра!» — донес улетающие слова вой непогоды. Я застонала, умоляюще глядя в окно, но Вьюжна уже улетела, потерявшись где-то в огнях города. Ну как же так? Неужели теперь еще и на гиблую гору идти? Такие названия просто так не дают. Оно более чем говорящее. Гиблая гора. Самая большая и опасная в окрестностях Легбура, северной столицы. Она оборвала тысячи жизней, погребла под своими снежными шапками сотни путешественников, еще больше из них сбросила на острые скалы. Идти туда — самоубийство. Особенно мне, неподготовленной девушке с мужем, который каждый день поглощает мою магию, не давая источнику полностью восстановиться. Вот раз Глетчеру собственная жизнь недорога, то пусть идет куда хочет. В конце концов, может быть, если он умрет, то и желание станет полностью моим. Духи, ну что же это такое? Оглядев холодную, залитую водой ванную комнату, я угрюмо коснулась окутанного серебряным мерцанием колокольчика. По дому разнесся чарующий мелодичный перезвон, усиленный магией, и ко мне поспешила прислуга. Амирен. «Ой, оделся!» Разочарованный женский голос растекся призрачным облаком по всему пространству. Мужчина дернул желваками, но даже не попытался оторвать взгляд от документов, которые просматривал, сидя за столом. «Опять явилась?» — спросил ровно. Стоящие на столе свечи вспыхнули ярче, пламя взметнулось вверх и загудело, сменив цвет на темно-красно-золотой. Вырвавшиеся из него искры собрались облачком. То замерцало и преобразилось в зимнего духа. Вьюжна появилась в воздухе и плавно опустилась на край стола, закинув ногу на ногу и облокотившись о столешницу. Ее насмешливый взгляд уткнулся в светловолосую макушку мужчины, который напрочь проигнорировал как ее появление, так и выходку. «А я твою девочку нашла!» Протянула дух таинственно. И с чувством глубокого удовлетворения увидела, как едва заметно дрогнули руки Глетчера и как неуловимо напряглась его мощная фигура. «Ты же ее и не теряла?» Заметил обвинительно, поднял голову и посмотрел девушке прямо в глаза. Она улыбнулась, ничуть не убоявшись откровенной угрозы, и практически пропела. «Завтра она пойдет к горячему источнику, что на гиблой горе». Он и сам не понял, как весь подобрался, подался ближе к Вьюжне, сощурился и вкрадчиво уточнил. «Ей жить надоело». Дух беззаботно пожала плечиками, сладко улыбаясь. Амирен Лемрах всегда считал себя довольно сдержанным, сообразительным и в целом адекватным человеком. Конфликты он предпочитал решать словами, но в случае необходимости умело справлялся кулаками, оружием и магией. В чужие жизни не лез, при случае помогал слабым и никогда не требовал благодарностей. Это просто было его работой – защищать и оберегать людей, даже от их собственной глупости. Но сегодня все шло наперекосяк. День Глетчера не задался с утра. Он проснулся от болезненного жжения в правом плече. Тревожный красный свет разрезал полумрак спальни. Кожа шипела, а на ней ядовитыми каплями растекался древний символ смерти. Предупреждение о нависшей над Лемрахом смертельной опасности. В тот момент он понял сразу две вещи. Первая. Где-то в глубине солнечного леса в эту секунду умирала фея Инлет, исполнившая клятву верности и ради спасения его жизни отдавшая свою. Второе. Лемраха предали. У человека его положение и силы были тысячи врагов, к их сожалению, не способных к нему подобраться. Смертельная опасность могла нависнуть лишь в том случае, если удар заготовили свои. Он поспешил за стол, достал черное зеркало и порезал ладонь кинжалом. Тугие темные капли густым ручейком упали на отражающую поверхность. Амирен стиснул зубы, стараясь не замечать болезненного кипения крови, которое с годами становилось все сильнее, и связался с братом. «Забери семью, вернитесь во дворец под защиту Верховного Владыки», приказал отрывисто, не тратя время на приветствие и объяснение. Рахлан занимал почетную должность министра иностранных дел и умел делать молниеносные выводы даже среди ночи. «Глетчеры, не доверяй серебру», — подтвердил Амирен, глядя сквозь окровавленное зеркало в зеленые, неизмененные воздействием магии, глаза родного младшего брата. «Заберу родителей», — серьезно сказал тот и не мог не спросить. «Ты поспеши», — приказал ледяной гвардеец и обрушил кулак на стекло, со звоном разбивая то на осколки и лишая врагов возможности отследить связующий поток. Сам он намеревался отправиться в Ледерен, обитель ледяной гвардии, где, он не сомневался, против него замыслили подлость и ожидали с оружием. Амирен Лемрах не бегал от опасностей, не отсиживался трусливо в безопасности и не прятался за спины других. Он призывал магию и принимал бой, а когда сил терпеть боль больше не оставалось, доставал оружие. Глетчеры знали, чем это обернется для них. Они или убьют своего генерала, или не доживут до рассвета. Создавать порталы Амирен не любил. Слишком больно, долго и энергозатратно. Но сейчас не было времени ехать из дома до ближайшего стабилизированного пролома. Он использовал магию, исказил пространство и ступил в грани. Стороннее вмешательство ощутил сразу, но никак не смог прервать перестройку потоков. И вышел в Легбуре, причем в крайне неудачное время. Мертвое гульбище. Особенно сильная на севере нечисть, ощущая скорую гибель уходящего года, бесилась и веселилась, расшатав своим кутежом магический фон. Уйти порталом Лемрах не мог. Удивительно вообще, как пришел невредимым. Уехать верхом не позволяла непогода, губительная для лошадей. Единственным вариантом оставался установленный в здании мэрии пролом. И когда тот с треском и шипением разрушился прямо перед глетчером после 60 лет беспроблемной работы, Амирен начал догадываться о неладном. Весь день местные власти пытались починить пролом, затем создать новый. В конце концов, владыка Севера пошел навстречу Лемраху и попытался собственноручно открыть портал. Энергозатратное и трудоемкое заклинание не дало нужного результата ни в первый, ни во второй раз. На третий Амирен остановил Леланда Караха сам, прервав упрямые попытки прорваться сквозь нестабильный магический фон. Выбора не было. Пришлось задержаться. Стемнело. И северная столица принарядилась в разноцветные огни, когда Глетчер вышел на улицу. Его терзали опасения и тревоги, и не отпускало ощущение, что его могут отследить в любой момент, и те, кого он называл товарищами, кого не раз спасал, рискуя собой, и кому без сомнений подставлял спину, придут вершить свое правосудие во второй по населенности и популярности город Мартеи. Тогда ему придется сдаться без боя, чтобы избежать многочисленных жертв со стороны мирного населения. Его проклятие становилось сильнее и требовало все больше крови. Незаметно для себя Амирен добрел до площади и увидел древо. В это мгновение в его голове начала складываться картинка. Все эти случайности и неприятности привели Лемраха к древу, исполняющему самые заветные желания. Быть может, кто-то пытается ему помочь, спасти не только его жизнь. Возможно, все это время ему недоставало именно ее помощи. Понимание того, что в скором времени он все равно или умрет, или совершит страшное, помогли принять решение. Мужчина стиснул кулаки и решительно направился к древу. Окутанный ярким сиянием золотой шар среди пушистых зеленых ветвей увидел почти сразу, а затем и девушку. В дорогом теплом пальто с пелериной, с толстой, растрепанной косой и дико горящими пронзительно-зелеными глазами. «Смотрите, дракон нападает!» — звонко закричала она, вскинув руку и указывая на небо позади Амирена. Рефлексы сработали быстрее разума. Он резко обернулся, заготавливая разом огнестойкую сеть и десяток боевых заклинаний. Но усыпанное яркими звездами ночное небо было чистым и безопасным. Краем глаза он уловил движение и бросился на перерез незнакомке, но не успел. Шар оказался в ее руке, а через миг скрылся за женской спиной. Однако, несмотря на первое впечатление, эта явно леди оказалась удивительно разумной. После короткой словесной перепалки она без ярого сопротивления, хоть и с заметным неудовольствием, согласилась вскрыть волшебный шар прямо там и на месте выяснить, кто из этих двоих являлся его истинным владельцем. Когда запрятанные за темной тканью перчаток пальчики не смогли сломать желание, Амирен почувствовал радость и облегчение. Он был прав, этот шар принадлежит ему. Древо избрало именно его, а не ее. Но затем волшебная диковина очутилась между их рук. Всего на секунду пальцы девушки и Глетчера коснулись желания одновременно. И что-то случилось. Яркое сияние, вибрация магического фона вокруг них и грубое вмешательство в ауру. Лемрах машинально применил заклинание защиты от стороннего воздействия, но это не помогло. А девушка тем временем болезненно побледнела, глухо простонала и исчезла прямо там же. Мужчина не успел даже опомниться, как виновница случившегося растворилась, ничего не объяснив и даже имени своего не назвав. Он попытался использовать поисковое заклинание, но внезапно на площадь вырвались запряженные оленями сани. Кучер потерял управление и кричал, чтобы народ спасался. Лемраху пришлось позабыть о себе, стиснуть зубы в ожидании боли и бороться за сохранение человеческих жизней. К слову, на санях оказалось магическое внушение, которое не оставляло сомнений в неслучайности происходящего. В итоге он, весь мокрый, уставший и едва стоящий на ногах из-за сводящих тяжелой судорогой мышц, завалился в свой гостиничный номер, разделся и погрузился в спасительную прохладу воды в ванне. А затем услышал звонкий смех и увидел зимнего духа, явившегося в облике молодой милой девушки. Она не сказала ничего полезного, только забавлялась и издевалась, роняя странные намеки. День Амирена был ужасным. Ничего удивительного, что нервы не выдержали. Он попытался изгнать ехидного духа, потом применил некромантское заклинание упокоения. А та обиделась и улетела, бросив, что пусть тогда Лемрах сам с проблемами разбирается, раз помощь такой нужной и полезной вьюжны не ценит. В том, что случилось на площади, он разобрался сам. Все же не дурак и о подлости духов и богов знал лучше многих. Эти любители поиграть чужими жизнями не вызывали у него никаких теплых чувств, тем более уважения. Он 7 раз успел пожалеть о том, что поддался эмоциям и вообще приблизился к древу. Но сделанного не изменишь. Оставалось лишь разобраться с последствиями своей глупости. Этим он и занимался, когда вьюжна явилась вновь. Что она забыла на гиблой горе? Головой думает вообще? А мне откуда знать? Дух беззаботно пожала плечами, соскользнула со стола морозным облачком и вновь появилась человеком уже на широком подоконнике. За что купила, за то и продаю. «Девочка твоя завтра отправится к горячему источнику на горе. Зачем? Для чего и как у нее с головой? Спрашивай сам. Мое дело нехитрое — предупредить. А дальше решать уже тебе, маг». И она, наклонившись назад, легко выскользнула на улицу прямо сквозь стекло. Амирен Лемрах озадаченно постучал пальцами по столу. В том, что девушку нужно уберечь от глупостей и обсудить с ней случившееся, он не сомневался и уже начал выстраивать план своих дальнейших действий.